Тай Сюань против воли небес, безмозглый. Не могу сказать, в какой момент времени я очнулся. Я тихо выплыл из темноты забвения, чтобы погрузиться в темноту разума, запертого в физическом теле. Я не мог видеть, слышать или осязать. Все, что я мог, это думать. И спустя длительное время нахождения в тягучей тьме в моем сознании появился простой вопрос. Что происходит? Мысли ворочались с трудом, и мне пришлось приложить усилия, чтобы обратиться к памяти. Я, Тай Сюань, великий культиватор Ци, император и единоличный правитель империи Алой Зари. Я достиг 8-й ступени культивации Ци и отправил свою душу в мир богов, чтобы самому стать богом и захватить власть на небесах. Но, видимо, что-то пошло не так, раз я зависаю в этой тьме, не способный двинуть даже пальцем. Нейросеть. Статус. Произнес я мысленную команду. Активирован аварийный протокол пробуждения. Функции сознания поддерживаются за счет расхода запасов ЦИ. Мышление угнетено. Мозговая деятельность отсутствует. Мозг отсутствует. Мозг отсутствует. Это что-то новенькое. Нейросеть, встроенная в мое духовное тело и состоящая из множества сложнейших печатей ЦИ, была результатом моего столкновения с космической цивилизацией рептилоидов. Мне были известны техники ЦИ, которые подавляли сознание культиватора, превращая его в беспомощное тело. Именно на случай, если я подвергнусь воздействию такой техники, и был разработан протокол пробуждения, который позволял мне осознанно мыслить, не используя ресурсов физического тела. Но я, честно сказать, даже предположить не мог, что окажусь в теле, напрочь лишенном мозга. Да даже у червей есть некое подобие мозга. Что со мной вообще произошло? Нейросеть. Провести диагностику физического тела. Отдал я мысленную команду. Принято. Идет анализ. Пока нейросеть использовала встроенные алгоритмы для анализа ситуации, я решил проверить свое состояние самостоятельно. Увы, тут ничего нового не обнаружилось. Я по-прежнему ничего не чувствовал, зависая в полной темноте, тишине и пустоте. Чтобы не тратить время зря, я решил погрузиться в медитацию и начать поглощать ЦИ. Но тут меня тоже постигла неудача. Все попытки притянуть ЦИ из окружающего пространства провалились. Зато я почувствовал потоки ЦИ в своем теле, что позволило мне составить хоть какое-то представление о нем. Я был округлым куском плоти, лишенным внутренних органов. У меня не было ни рук, ни ног, ни головы. Да у меня вообще ничего не было. Неужели я, яйцо? Я переродился в теле какого-то вида небожителей, которые размножаются, неся яйца. Готов отчет о состоянии физического тела. Тело состоит из слизи непонятного состава, не имеет внутренних и внешних органов. Обнаружен один орган чувств. Обнаружена информационная компьютерная система неизвестного происхождения. Подключиться к системе для проведения диагностики. Известие о наличии у меня в теле какого-то аналога компьютера ввели меня в замешательство. Меньше всего я ожидал, что столкнусь с подобными технологиями в мире богов. Нейросеть. Подключиться к информационной системе с использованием максимальных мер предосторожности. Принято. Идет анализ. Пока нейросеть пыталась изнасиловать мое тело через компьютерный интерфейс взаимодействия, я задался вопросом о том, что же за орган чувств был обнаружен в моем теле, ведь я не ощущаю вообще ничего. Просмотрев подробный отчет, я выяснил, что это тело обладало весьма странным способом восприятия окружающего мира. Я мог чувствовать все, что происходило вокруг меня на расстоянии по полусотни метров. Вот только этот орган чувств выдавал настолько необычные ощущения, что мое человеческое сознание просто не могло их как-то обработать. Возможно, мне удастся в конце концов в этом разобраться, но на подобное могли уйти годы. Возможно, искусственная адаптация сигнала от органа чувств, чтобы совместить его с более привычным визуальным способом восприятия. Провести адаптацию? Да. Спустя несколько секунд я прозрел. Пока что это было только черно-белое изображение с полупрозрачными объектами вокруг, но я уже мог понять, где нахожусь. Мое округлое тело лежало в траве в центре небольшой полянки среди густого леса. Видеть я мог только на расстоянии в 50 метров, так что сложно было даже понять, день сейчас или ночь. Солнца или хоть каких-то следов солнечного света я не наблюдал. Местность была равнинная, а следов разумной деятельности человека не обнаруживалось. Сканирование информационной системы завершено. Штатные протоколы взаимодействия не обнаружены. Возможен взлом внутреннего протокола обмена данными. Ключ шифрования имеет всего 4 миллиарда комбинаций. Разработан оптимальный алгоритм подбора ключа. Время подбора ключа не более 5 секунд. Требуется подтверждение дальнейших действий. Взломать, выпотрошить и подчинить. Подумал я. Принято. Ожидайте. Ключ шифрования подобран. Взлом успешно произведен. Обнаружен штатный интерфейс взаимодействия с пользователем. Активировать? Я на секунду задумался, но все-таки пришел к выводу, что если непонятный компьютер в моем теле предусматривает взаимодействие со мной, то стоит как минимум изучить предлагаемые им возможности. Активировать. Передо мной возник виртуальный экран, на котором спустя секунду появился текст. Система версии 777.13 приветствует вас. Прошу вас ознакомиться со своими характеристиками. Раса. Биомагическая слизь. Сила. 1. Ловкость. 1. Интеллект. 0. Заблокировано. Мана. 10-10. Ци. 0. Заблокировано. Способности. Поглощение. Инвентарь. Пусто. Заблокировано. Текст был весьма странным и по большей части непонятным. Фраза о заблокированной ци и ее нулевом запасе вызывала некоторые сомнения в том, что все это имеет хоть какое-то отношение к реальности. В моем ядре ци энергии было полно. Возможно, тут имелось в виду, что заблокирована возможность поглощения ци из окружающего мира. С этой проблемой я уже столкнулся. Стоило мне заинтересоваться способностью поглощения, как на экране появилась более подробная информация о ней. Поглощение позволяет поглощать мертвую органику. Ошибка. Отсутствует связь с сервером. Система работает в автономном режиме. Дополнительная информация недоступна. Слова об отсутствии связи с неким сервером не могли не радовать. Вряд ли разработчики этой системы обрадуются тому, что их взломали. А я лично не собирался прозябать в виде какого-то непонятного куска слизи. Кстати, о слизи. Биомагическая слизь, универсальный организм версии 777.13, способный предоставить игроку множество разнообразных функций. Для более подробной информации ознакомьтесь со справкой. Ошибка. Отсутствует связь с сервером. Система работает в автономном режиме. Дополнительная информация недоступна. Понятнее ситуация не стала. Нейросеть. Провести анализ возможностей, заложенных в систему. Отдал я приказ. Самостоятельно ковыряться в коде и скрытых настройках мне не хотелось. А нейросеть имеет специальные программы для решения подобных вопросов. Там уже все учтено. А мне стоит начать изучать способ передвижения в пространстве, доступный этому телу. Благодаря возможности видеть не только окружающий мир, но и себя, я осознал, что могу влиять на форму тела. А значит, есть возможность передвигаться, используя прыжки. Через полчаса, когда я уже довольно уверенно мог скакать по полянке, поступил отчет от нейросети. Проведен анализ доступных способностей системы 777.13. Получен доступ к основным функциям с правами администратора. Разблокирован доступ к функциям восприятия, слух и осязание. Активирован навык передвижения. Получен полный список врожденных способностей. Поглощение, поглощение плюс изучение, мимикрия, мимикрия плюс синтез. Поглощение, поглощение мертвой органики или трупов и их трансформация в биомагическую слизь. Поглощение плюс, поглощение живых существ. Изучение, проведение анализа строения, способностей и наследия крови поглощенного организма и сохранение этой информации в специальных слотах памяти. На данный момент доступен один слот памяти. Мимикрия, слизь получает возможность преобразования своего внешнего вида с целью изображения из себя организма, данные о котором были сохранены в слоте памяти. Мимикрия плюс, слизь получает возможность использовать не только облик поглощенного существа, но и его врожденные способности. На этом уровне отличить слизь от оригинального существа можно только с помощью анализа строения организма на клеточном уровне. Синтез – способность менять облик, произвольно комбинируя элементы физиологии всех существ, информация о которых сохранена в слотах памяти. Для активации способности изучения, мимикрия и синтез требуется наличие божественной эссенции. Текущий запас этого ресурса равен нулю. Условия активации способностей поглощения плюс и мимикрия плюс неизвестны. Взлом системы для активации этих функций невозможен без нарушения структурной целостности всей информационной системы тела. Прогноз последствий подобного взлома невозможен. После активации стандартных способностей этого тела к восприятию окружающего мира я вновь почувствовал себя живым. Зрение стало цветным и более детальным, вернулся слух, и я ощутил фактуру травы и листьев под собой. Также мои попытки движения теперь не напоминали конвульсии паралитика, а стали более плавными и естественными. Похоже, система изначально создавала организм слизи таким образом, чтобы им невозможно было пользоваться без разрешения. Ограничение на использование врожденных способностей приводило к тому же выводу. Все программное обеспечение тела было организовано таким образом, что активация любой функции организма без надлежащего разрешения была физически невозможна. Стоит уничтожить систему, и тело превратится в бесполезную слизь, которой я не факт, что смогу управлять. По крайней мере, на данный момент это невозможно. Я отдал приказ нейросети продолжить сбор данных о работе тела и подготовиться к аварийному перехвату управления им. Еще одним вариантом решения проблемы с весьма подозрительным физическим вместилищем было бы полное избавление от него. Вот только изучение моего духовного тела показало, что оно сковано мощной печатью цепика девятой ступени культивации. У меня просто не было возможности разрушить ее. Впрочем, печать имела довольно простое условие для автоматического снятия. Мне нужно было достичь девятой ступени культивации ЦИ, а до тех пор я не мог самостоятельно покинуть это тело. Более того, в случае его уничтожения я не смог бы вселиться ни в какое другое тело, кроме еще одной слизи. Это раздражало. Для штатной активации главных способностей организма требовалась некая божественная эссенция, про которую нейросети не удалось узнать совершенно ничего. Зато на мой запрос дала ответ система. Божественная эссенция – особая энергия, которую можно получить, поглощая некоторых живых существ или их трупы. Божественная эссенция встречается очень редко, а потому нельзя заранее предугадать, где вы можете ее найти. Поглощайте всю доступную органику на своем пути, и, возможно, однажды вам повезет. В общем, типичная отговорка, чтобы сказать хоть что-то, не говоря при этом вообще ничего полезного. Сожрите весь мир, и, возможно, вам повезет. Похоже, эта система полностью и абсолютно бесполезна. Я дал задание нейросети продолжить поиск способов активации способностей без использования божественной эссенции, а сам вернулся к более важному вопросу. Сейчас я мог мыслить только из-за того, что нейросеть помогала моей душе преодолевать сдерживающее воздействие физического тела. Но на поддержание этого воздействия расходовалась ЦИ, запасы которой в моем ядре были вовсе не бесконечны. Мне нужно было найти способ поглощать ЦИ из окружающего мира. А ведь помимо компенсации текущих расходов требовалось еще собрать достаточный запас ЦИ, чтобы прорваться на девятую ступень культивации. Я попытался использовать запас божественной ЦИ, которая должна была быть запечатана в моей душе, но не смог обнаружить ни капли этой энергии. Быстрый поиск показал, что печать, которая должна была сдерживать этот запас, тоже отсутствует. А следы чужой ЦИ показывали, что вором была та же личность, что запечатала меня в теле слизи. Не знаю, кто это был, но я найду его. Найду и покараю самым ужасным способом, который только смогу измыслить. Я искалечу его душу и отправлю ее на корм демонам. Немного остыв от внезапного приступа гнева, я вернулся к вопросу культивации. Попытка поглотить ЦИ, которой было не так уж мало в окружающем мире, завершилась полной неудачей. Возникало впечатление, что внешняя поверхность моего тела была покрыта кожицей, которая не пропускала ни капли ЦИ. Я мог манипулировать внутри тела той энергией, которую выпустил из своего ядра, но наружу ее тоже выпустить не получалось. Итого, я не мог культивировать и не мог использовать техники ЦИ для воздействия на окружающий мир. Это тело раздражало меня все больше и больше. Сознательные попытки разрушить кожу тела ни к чему не привели. Поэтому я решил проверить, что с ней происходит при активации способности поглощения. В описании говорилось о поглощении мертвой органики, так что мне пришлось пробежаться по лесу, чтобы найти опавший лист. Закатившись на него, я пожелал поглотить его, и это автоматически активировало нужную функцию. Лист втянуло внутрь, после чего он распался на мелкие кусочки и превратился в слизь, неотличимую от всего остального содержимого тела. А вот с попыткой прорвать слой, блокирующий поглощение ЦИ, ничего не получилось. Зато внутрь попала ЦИ, содержащаяся в самом листе. Ее было немного, буквально капля. Я дал задание нейросети провести анализ этого события и выдать прогноз о том, сколько времени мне понадобится для перехода на девятую ступень культивации. Ответ меня не просто разочаровал, а буквально убил наповал. В случае пассивного поглощения ЦИ, Для достижения девятой ступени культивации ЦИ потребуется 100 лет. Если поглощать доступную мертвую растительную органику, то время сократится до 10 лет. Но с учетом неминуемой потери всей памяти через 5 лет, дальнейший темп поглощения ЦИ ядром предсказать невозможно. Как выяснилось, проблема заключалась в том, каким образом данное физическое тело сохраняло воспоминания на духовном уровне. Обычно, человеческое сознание запоминает только важные вещи, сжимая ненужные воспоминания до мимолетных образов. Но слизь запоминала каждую секунду жизни с абсолютной точностью. Из-за этого со временем память духовного тела должна была переполниться, что автоматически привело бы к стиранию более старых воспоминаний. Если ничего не изменить, то я забуду, кем являлся, и в моей памяти останутся только воспоминания о бытии бесполезной слизью. Осознание этого факта еще раз заставило меня почувствовать гнев по отношению к той твари, что запечатало меня в этом теле. Ну да ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Следующим шагом я решил проверить, что будет, если проткнуть кожу каким-нибудь камнем. Даже если это не позволит мне начать поглощать ЦИ, я смогу нанести на камень печать ЦИ, а потом подбросить его кому-нибудь под зад, детонировать и сожрать свежий труп, наполненный так нужной мне энергией. Поблизости никаких камней не наблюдалось, а потому я решил отправиться в путешествие в поисках какого-нибудь ручья. Там обнаружить камень было проще всего. Но тут всплывала еще одна проблема. Я мог видеть окрестности на расстоянии всего лишь в 50 метров. Не имея возможности ориентироваться по солнцу или другим ориентирам, я вполне мог начать блуждать кругами. Так что следовало поручить нейросети отслеживание траектории моего передвижения. И тут меня хоть разок решили обрадовать хорошей новостью. Обнаружен функционал системы, позволяющий в автоматическом режиме отслеживать траекторию движения и окружающий ландшафт, составляя карту местности. Перед моим мысленным взором появился экран, на котором была нарисована схема местности внутри круга диаметром в сотню метров. Стоило мне начать двигаться, как круг отрисовки тоже начал сдвигаться в сторону, раскрывая все больше местности. Я двинулся в случайном направлении, стараясь следовать по прямой линии. Спустя некоторое время я наткнулся на узкий ручеек, который спустя полчаса привел меня к ручью шириной пару метров. Тут я и нашел россыпь гальки и даже несколько камней с острыми краями. Вот только толку от этой находки было ровно ноль. Для начала, мое тело отказалось поглощать камень, аргументируя это тем, что он несъедобен. А когда я решил зарезаться острым осколком, то хотя мне и удалось запихать камень внутрь тела, он оказался покрыт все той же кожицей, не пропускающей ЦИ. Пришлось мне отбросить эту идею и перейти к наиболее сложному, но и наиболее надежному способу решения проблемы с культивацией, использованию мозгов, которых у меня, кстати, не было. Только этим я мог объяснить тот факт, что потратил кучу времени на попытку решить проблему поглощения ЦИ бытовыми средствами. Поскольку я мог манипулировать ЦИ внутри тела, то решил создать печать, которая прорвет внешний слой слизи и откроет прямой канал сообщения с внешним миром, через который я смогу поглощать ЦИ. А поможет мне с созданием этой печати моя нейросеть. Увы, через полчаса я осознал, что мои радужные мечты были слишком наивными. Кто бы ни создал это тело слизи, он отлично постарался, перекрывая любую возможность для поглощения ЦИ. Несмотря на свою устойчивость к разрушению, внешняя шкура была слишком подвижной и непрочной, чтобы стать основой для печати ЦИ. А когда мне все-таки удалось создать печать, способную прорвать внешний слой, это привело к тому, что слизь моего тела начала вытекать наружу. Спустя всего десяток секунд половина моего тела оказалась за бортом, после чего она превратилась в еще одну слизь, которая немедленно ожила и ускакала прочь. А тем временем, из-за недостатка материи внутри тела, по всей моей коже разошлось множество трещин, через которые тело автоматически начало поглощать ЦИ из окружающего мира и превращать ее в слизь. А стоило внутреннему объему восстановиться, как все трещины сомкнулись, и я остался ровно в том же состоянии, что и до начала эксперимента. После таких фокусов мне оставалось только материться. Наконец, еще через несколько часов напряженных размышлений и после порождения полутора десятков потомков, мне удалось создать печать ЦИ, которая создавала стабильный канал наружу и позволяла поглощать через этот канал ЦИ из внешнего мира. Правда, канал получался совсем уж тонким, а размер печати был такой, что на всем моем теле можно было уместить максимум 361 штуку. Ну и конечно же, общего количества поступающей через печатицы хватало только на поддержание моей осознанности, а на культивацию почти ничего не оставалось. По прогнозу нейросети, использование печатей позволило сократить время пассивного набора ЦИ до 5000 лет, но сути проблемы это не меняло, потому что задолго до этого я превращусь в дикое животное, лишенное человеческого разума. 02. Деревня. Получив хоть какую-то возможность манипулировать ЦИ, я отправился дальше, продолжая двигаться в том же направлении. Вскоре мне повстречался местный житель в виде небольшого кролика. Я видел этих животных и раньше, но не обращал на них внимания. Сейчас же у меня наконец-то появилась возможность организовать себе труп для последующего перекуса. Стоило признать, что местность вокруг была истинно райская, с красивыми деревьями, разноцветными цветами и пышным подлеском. Кролик с длинной белоснежной шерстью и нежными ушами выглядел очень мило и отлично вписывался в окружение. И тем более кровавой и жестокой получилась сцена, когда в это милое создание ударила выпущенная мной молния. Обугленный труп взорвался, раскидывая по окрестностям кровь и кишки, а остатки белой шерсти зачадили густым дымом, от мимолетного контакта с которым листья на деревьях скукоживались и опадали. Я подобрался к трупу и начал поглощать его. Мое тело с легкостью обволокло обугленную плоть и раздробленные кости, втянуло их внутрь, а потом весь мой обед испарился в неизвестном направлении. Процесс преобразования плоти в слизь едва успел начаться, как вся эта плоть просто исчезла, оставив мне на память лишь совсем крохотное количество ЦИ. Как я ни пытался ускорить поглощение энергии, толку от этого было совсем немного. Проживав раскиданные по окрестностям кишки, я продолжил путь, высматривая следующую жертву. Ей оказалась жаба, с удивительно приятной для подобного существа внешностью. На этот раз я атаковал ледяной стрелой, которая с легкостью проморозила цель, оставив ее одним куском. На этот раз я куда внимательнее наблюдал за процессом поглощения, подключив к сбору данных и нейросеть, но результат был тем же самым. Жаба исчезла в неизвестном направлении, стоило ей оказаться внутри моего тела, и опять количество поглощенной ЦИ составляло едва ли сотую долю процента от того запаса, что был у жабы, а общий объем моего тела не изменился ни на каплю. Третьей жертвой стала слизь нежно-розового цвета. Она мирно дремала под кустом, когда в нее влетел огненный шар. Взрыв разорвал жертву на куски, одновременно сжигая ее, но уже через пару секунд остатки слизи начали регенерировать, демонстрируя уже знакомую мне картину. Еще через пару секунд вполне себе живая и здоровая слизь поскакала прочь, пытаясь избавиться от моего общества. Последующий удар молнии привел к такому же результату, то есть к его отсутствию. Ледяная стрела проморозила слизь насквозь, но та осталась жива, и я не смог откусить от нее даже кусочек. В конце концов, мне удалось расправиться с живучей тварью, использовав технику ядовитого паралича. Каждая клетка слизи была парализована и отравлена, что не позволило ей регенерировать, и через несколько секунд агонии слизь расползлась лужицей слизи. Как только техника отравления рассеялась, я всосал получившийся суп, который все так же исчез без следа. Мысленно сплюнув от досады, я продолжил свой путь по миру богов, время от времени догоняя и пожирая встречавшихся на моем пути собратьев по системе. Да, как выяснилось, все эти животные были порождениями системы и имели в своем организме такой же биокомпьютер, как и у меня. Разнообразие видов тоже не поражало воображение. В лесу жили кролики, жабы, ежики и вездесущая слизь, которая встречалась чаще всего. Что интересно, слизь имела окраску всех цветов радуги от нежно-розового до глубоко синего. Двигаясь через густой лес, я раздумывал над способом активации способностей тела. У меня было предположение, что под божественной эссенцией система имела в виду божественную ЦИ. Узнать, так это или нет, можно было только поглотив божественную ЦИ. Вот только, как и упоминалось в моих источниках знания о мире богов, найти эту энергию было непросто. С другой стороны, она точно должна иметься у некоторых небожителей. Так что стоило найти их поселение и попробовать сожрать кого-то из местных разумных обитателей, предварительно хорошенько его умертвив. Первым признаком приближающейся встречи с небожителями стало исчезновение фруктов, висящих на деревьях. Вот лес заполнен разнообразной снедью, а уже через сотню метров нельзя найти ничего, кроме зеленых завязей. Спустя некоторое время я наткнулся на широкую реку, что лениво несла свои воды по равнине, а вдоль берега шла тропинка, следуя по которой я и добрался до деревни небожителей. Когда я читал истории о мире богов, он описывался настоящим раем. Каждый небожитель ни в чем не испытывал нужды, а их повседневная жизнь состояла из праздников, танцев и любви. И что же я увидел перед собой, когда пробрался через узкую щель в плетеной ограде, окружавшей деревню? Изможденные и измученные люди бродили по улицам или безвольно сидели в тенечке. Одеты они были в ярко окрашенную мешковину, а их дома в лучшем случае можно было бы назвать шалашами. Это была картина предельной нищеты, которую сложно было бы увидеть в моей империи Алой Зари. Я заботился о своем народе, и даже самые бедные из крестьян жили лучше, чем эти небожители. Это, конечно же, удручало. Вовсе не таким я представлял себе мир великих культиваторов девятой ступени. Еще одной неожиданностью стал тот факт, что все крестьяне находились на девятой ступени культивации ЦИ. Даже детишки, что весело бегали по улице, имели более высокий уровень культивации, чем я. Впрочем, культиваторов десятой ступени я тоже не наблюдал. Видимо, в настолько убогой дыре мироздания они не водились. Жизнь жителей деревни крутилась вокруг сбора фруктов. Целыми днями с рассвета до заката они бегали по близлежащим лесам и собирали фрукты, которые складывали в большие плетеные корзины. На краю деревни размещалось единственное строение, достойное называться недвижимостью. Это был склад, куда и прятали всю добытую снедь. Сами жители питались мелкими, зелеными и деформированными фруктами, которые им от щедрот своих кидал староста деревни. Насколько я видел, на каждом из небожителей, включая старосту, была установлена рабская печать, которая не давала им покидать это место или даже есть фрукты без разрешения. Это место определенно имело все права называться подразделением ада. Жители деревни не обращали на меня особого внимания, если я не лез им под ноги. Порождение системы вокруг было полно, но в основном они находились за пределами ограды. Правда, как я уже выяснил на своем опыте, в ограде имелось достаточно прорех, чтобы при желании можно было пробраться внутрь. Остаток дня и всю ночь я наблюдал за жизнью небожителей, пытаясь найти способ расправиться с одним из них. Увы, пассивная аура культиватора девятой ступени сводила на нет все мои попытки навредить им. Ци восьмой ступени просто-напросто рассеивалась, сталкиваясь с более плотной энергией. Не скажу, что это препятствие нельзя было преодолеть, но не с моими ограниченными способностями. Утром следующего дня состоялось интересное мероприятие. С небес спустилась колесница, запряженная парой огромных уток. Из колесницы вышел небожитель весьма странного облика. Опустим то, что он был одет в некое подобие брони и производил впечатление бедного горожанина, добравшегося до деревни нищебродов. Прежде всего в глаза бросалась нечеловеческая природа этого гуманоида. Его кожа имела ярко-синюю окраску, а вместо ушей на голове топорщились плавники. Лицо хоть и напоминало человеческое, но было на редкость уродливым. Пальцы на синих руках тоже заканчивались когтями, не дающими толком сжать рукоять булавы, которой он был вооружен. «Начинайте погрузку», — небрежно кинул синекожий старости. «Да, господин», — поклонился тот, шевеля странного вида усами, которые больше подошли бы коту, а не человеку. Загружать корзины с фруктами в, казалось, бездонное багажное отделение колесницы начали грузчики, что до этого все утро околачивались возле склада. «Через три дня подготовьте на 20 корзин фруктов больше», — лениво добавил надсмотрщик, наблюдая за процессом погрузки. «Но, господин, это невозможно», — взвился староста. «Мы и так собираем все фрукты в округе. Больше нам просто негде их взять». «Да мне плевать», — вызверился надсмотрщик, нанося боковой удар палицей по челюсти старосты, от которого тот отлетел на пару метров, выплевывая кровь и зубы. «Скоро в клане Огненного Феникса состоится великое празднество, на которое приглашены тысячи гостей. И как ты понимаешь, этих гостей нужно будет чем-то кормить. Если через три дня я не увижу нужного количества фруктов, то заберу у вас 3 единицы божественной ци. Мне плевать, где вы достанете первое или второе. В крайнем случае я выбью требуемое из ваших трупов». Пока надсмотрщик издевался над безвольными рабами, которые не смели даже руку на него поднять, я подобрался к месту, куда выплеснулась кровь старосты. К моей радости, стоило мне поглотить ее, как система разродилась несколькими уведомлениями. Я не стал тормозить и сразу же скрылся в кустах, после чего понялся за разбор содержимого сообщений. Активирована системная способность изучения. Поглощена кровь создания «Небесный крот». Сохранить информацию о родословной «Небесного крота» в слоте памяти? Нет. Отверг я это предложение. Кроты меня не интересовали, а вот причину активации способности смогла обнаружить лишь нейросеть. Из сообщений системы она была совершенно непонятна. Как оказалось, в крови небожителя содержалась ничтожная крошка божественной ци. Стоило этой энергии попасть внутрь моего тела, как она тут же исчезла в неизвестном направлении. А спустя долю секунды на мой виртуальный счет была зачислена 1/1000 единицы божественной эссенции, которая была округлена до 1 единицы и автоматически потратилась на активацию способности изучения. Как я и подозревал, выходило, что система заставляла своих рабов собирать божественную ци, отправляя ее в неизвестном направлении, а в награду за это активировалась часть функций тела, побуждая раба продолжать работать на систему. Но меня такая перспектива не устраивала. Поэтому я предпринял очередную попытку сломать систему и подчинить ее своим интересам. Выбравшись за пределы деревни, я отправился подальше от нее и опять принялся за охоту на кроликов. Но на этот раз я не просто поглощал их. После убийства очередной жертвы я устанавливал на нее печать пространственной метки, которую обычно использовали как маяк для открытия портала. Стоило мне поглотить жертву, как она исчезала вместе с печатью, после чего я мог активировать парную ей печать ци и узнать координаты ее текущего положения. Увы, поглощенные печати ци довольно быстро рассеивались, а потому мне пришлось включить в состав печати модули, ответственные за передачу информации о происходящих с этой печатью событиях. Выяснилось, что после поглощения животных, те переносились в изолированное измерение, где разлагались до состояния слизи. Спустя несколько десятков попыток мне удалось создать такую печать, которая смогла пережить переваривание добычи. А дальше я открыл портал и получил прямой доступ к скрытому измерению, которым управляла система в моем теле. Как я и предполагал, все съеденные мной животные оказались в этом пространственном кармане, и там же оказалась вся их ци. Я немедленно начал поглощать ее, собираясь использовать для культивации. В зверушках было не так уж мало энергии, и я смог бы набрать достаточно ци для перехода на 9-ю ступень всего лишь за несколько месяцев. Вот только не прошло и минуты после открытия портала, как случилась очередная напасть. Я открыл портал в карманное измерение внутри своего тела, то есть фактически внутри слизи. Под давлением внешней среды эта слизь начала затекать через портал и вскоре соприкоснулась со слизью внутри. И тут вся эта слизь внезапно стала частью моего тела. В каком-то смысле, мое тело получило дополнительную слизь под свое управление. После этого ци, которую я старательно концентрировал внутри своего тела, начала перетекать внутрь пространственного кармана, и вскоре весь этот объем слизи имел одинаковую концентрацию ци. Другими словами, я не мог больше увеличивать концентрацию ци в своем теле, так как она постоянно равномерно перераспределялась. Более того, сейчас ситуация ухудшилась, потому что объем моего тела вырос в несколько сот раз, а значит, в такое же количество раз выросло и количество ци, которое мне нужно было поглотить, чтобы перейти на 9-ю ступень культивации. В ярости я использовал старую версию печати пробоя шкуры, чтобы породить новый организм слизи. Недостаток материи я поглотил из карманного измерения. Повторив эту операцию несколько сот раз, я вернул объем своего тела к норме. Правда, ценой потери большей части поглощенной ци. Очередная моя попытка взломать систему провалилась. Еще раз прокляв того, кто запихал меня в тело слизи, я решил вернуться в деревню небожителей. Я не оставил идею сожрать кого-то из ее жителей. Нужно было только найти способ сделать это. Просочившись через ограду, я направился к шалашу старейшины. Большинство жителей сейчас находилось в лесу, собирая фрукты, а вот староста остался в деревне, явно замышляя что-то недоброе. Я с удивлением обнаружил, что в гостях у него находится небожитель, чей внешний вид разительно отличался от вида жителей деревни, в лучшую сторону. Он был одет в добротную одежду, а его харя лоснилась от распиравшего ее жира. «Так зачем ты пригласил меня?» — спросил гость после того, как они со старостой распили чайник с чаем. Слуги клана Огненного Феникса совсем обнаглели. Они выжимают из нас все соки, превращая нашу жизнь в ад. Так это продолжаться не может. Я хочу, чтобы вы напали на Ван Шаньлу и преподали ему урок. Это надо сделать до того, как он прибудет в деревню через 3 дня. Этот урод всего лишь священный морской конек. Он даже близко не может сравниться с моей родословной небесного крота. Но при этом он смеет так себя вести. Если бы не рабская печать, я бы сам вырвал ему сердце. Этот синерожий, конечно, тот еще мусор, но он является доверенным рабом клана Феникса», — нахмурился гость, крутя чайную чашку в руках. «Они так этого не оставят, можно напасть на него, пока он будет находиться на территории клана Ледяного Дракона», — не сдавался старейшина. «А что ему там делать? Все дело в том, что у него недостаточно духовной силы, чтобы заставить колесницу перелететь через горы. Утки хоть и являются всего лишь тягловыми животными, но их он бить опасается, а те не желают без причины напрягаться, забираясь на такую высоту. Поэтому по пути к нам он делает крюк через ущелье трех гигантов. А как ты знаешь, место, где стоят статуи, является собственностью клана Ледяного Дракона. Если напасть на него там, то это станет уже политическим вопросом, а клан Дракона сделает все возможное, чтобы насолить своим заклятым врагам. На самом деле, им даже мешать расследованию особо не придется. Любая мелочь приведет к конфликту, и нападение посчитают происками клана Ледяного Дракона. Из фениксов на вас никто и не подумает, а драконам только в радость, что кто-то ограбил раба их врагов. А главное, раз Ван Шаньлу сам зашел на чужую территорию, то он во всем и виноват. Вам же практически за даром достанется колесница с пространственным артефактом склада. Да и я потом не забуду вас отблагодарить. Хаэм, ну это может сработать. Загорелся энтузиазмом гость. В том месте река Шиньцзян делает крутой поворот, так что он не сможет заметить засаду. У меня есть сеть, чтобы поймать уток. Я поговорю с парнями и вечером пришлю гонца с новостями. И в день нападения вам стоит держаться подальше от реки. Я слышал, что род морского конька обладает способностью создавать морскую воду, используя свою ци. Хотя от ущелья до вас полсотни километров, волна может бежать по руслу реки, почти не ослабевая с расстоянием. Я позабочусь об этом. Спасибо, что сказал. Что ж, я тогда пойду, обрадую парней новой работенкой. Гость вышел из шалаша старосты и взлетел в небо, выходя за границу моего восприятия. А я остался обдумывать полученную информацию. Похоже, через три дня состоится небольшое столкновение, в результате которого вполне может образоваться труп другой. Если я буду находиться на месте событий, то вполне могу успеть поглотить труп небожителя. В нем всяко окажется достаточно ци, чтобы прорваться на девятую ступень культивации. Это позволит мне избавиться от сковывающей печати, а заодно можно будет задуматься о том, чтобы захватить тело небожителя с нужной родословной. 03. Потоп. Не успел я как следует обдумать вопрос с грядущим разбойным нападением, как к вышедшему из шалаша старости подбежали трое детишек. «Старейшина, спасите нас!» — кинулся ему в ноги самый старший из этой троицы. «Мы видели в лесу демоническую слизь, которая убивала других животных и пожирала их. Мне так страшно. А что если она убьет и съест меня? Хватит всякий бред выдумывать». Староста отпихнул просителя ногой и скорчил презрительную морду. «Все равно я не уменьшу вашу дневную норму, даже не просите. Мы все тут вынуждены работать, не покладая рук, и вы не будете исключением. Даже если рядом разверзнутся врата ада, вы все равно будете обязаны исполнять дневную норму по сбору фруктов. Все, идите работайте». «Но старейшина», — возопила худая девочка в разодранном платье. Старика эти вопли не впечатлили, и тот шустро умотал в сторону склада. «Я тоже решил не задерживаться в деревне, пока меня не начали искать. Ограниченная дистанция зрения не позволила мне заметить лишних свидетелей моего обеда. Так что пусть местная босота ищет демоническую слизь, а я лучше заранее отправлюсь к месту будущей схватки». Выскользнув за границы деревни, я добрался до реки и попрыгал вверх по течению. Разбойник говорил о том, что деревня находится в 50 километрах от гор, но это скорее всего дистанция по прямой. А мне, чтобы не заблудиться, придется следовать вдоль течения реки. Да и потом еще непонятно, сколько надо будет пробираться по ущелью, так что стоит поторопиться. К счастью, трех дней мне вполне хватило, чтобы добраться до нужного места. Я боялся, что из-за ограниченной дистанции зрения не смогу опознать его, но опасения оказались напрасными. Двигаясь вдоль русла, я буквально уткнулся в стопы огромной каменной статуи. Она была настолько высокой, что я видел ее лишь до пояса. Статуя была вырублена из скальной породы. Бурный поток воды протекал прямо под ней, и мне пришлось долго думать, как перебраться через него. К счастью, обнаружилась еще одна функция слизи, о которой я раньше и не подозревал. Я мог прикрепляться к поверхностям словно с помощью клея, а еще мог не просто прыгать, а ползти словно улитка. Пробравшись мимо статуи, я оказался в месте слияния двух речушек. Тут я схоронился под кустом папоротника и стал ждать нападения. Утром третьего дня у меня над головой послышались громкие крики и вопли, которые вскоре сменились звуками взрывов и боевых техник. Я ожидал, что столкновение всего лишь с одним небожителем долго не продлится, но следующие несколько минут битва только набирала обороты. Горы тряслись, а вода в реке бурлила, выплескиваясь из русла. Внезапно, сильная огненная техника ударила в землю буквально в паре метров от меня. Просто ощутив вложенную в нее ци, я осознал, что боевые умения небожителей находятся на совершенно другом уровне. Это был не просто заряд огня, а техника, меняющая законы природы в ограниченном пространстве. Воистину божественная техника, находящаяся за пределами понимания смертных. И ее использовал обычный разбойник. Насколько же удивительными будут техники, созданные великими мудрецами? Пока я раздумывал над тем, сколь много мне еще предстоит узнать о жизни в мире богов, бой дошел до своей кульминации. Громыхнуло так, что от одного лишь звука меня размазало по скале, а через миг на меня обрушился буквально океан воды. Все ущелье на сотню метров в высоту заполнилось водой, которая немедленно начала растекаться в разные стороны. Поток был настолько чудовищным, что несмотря на все мое сопротивление, меня оторвало от скалы и понесло прочь. Все пространство, насколько я мог видеть, было заполнено водой, и только лишь изредка вдали мелькали скалы ущелья, через которое меня проносило. По ущелью я пробирался больше суток, но поток воды вынес меня на равнину меньше, чем за 20 минут. Не будь я бессмертной слизью, меня бы за это время убило не меньше сотни раз, ведь помимо меня вода несла камни, песок и множество вырванных с корнем деревьев. О том, что поток вышел за пределы ущелья, я догадался по показавшемуся в пределах видимости дну. Впрочем, на мою судьбу это никак не повлияло, потому что шанса выбраться из воды у меня не было. Лишь спустя еще пару часов поток воды успокоился настолько, что появились острова, не затронутые яростью стихии. Сдается мне, что деревню сборщиков фруктов смыло целиком и полностью. Вряд ли они ожидали, что обычный надсмотрщик рабов сможет создать столько воды. Наверняка в момент смертельной опасности он использовал весь свой запас божественной ци. Других объяснений произошедшему я не вижу. Наконец, вода прибила меня к берегу, и я смог выбраться на сушу. Взобравшись на пару метров по склону, я принялся меланхолично осматривать бескрайний поток воды, наполненный грязью и перемолотыми в щепки деревьями. Насколько же наивными были мои мечты, когда я собирался поглотить тело небожителя. Да после битвы такого масштаба тут ландшафт на сотни километров вокруг перекорежило. Найти здесь одно единственное тело сложнее, чем иголку внутри целой горы сена. Стоило мне подумать об этом, как я заметил, что мимо меня проносит тело того самого надсмотрщика расы морского конька. Да не может быть, мне действительно настолько повезло. Не теряя время на лишние раздумья, я последовал за добычей, двигаясь вдоль берега острова, а спустя всего сотню метров неподвижное тело небожителя зацепилось за бревна, и следующей волной его вынесло к самой кромке воды. Тут уже я не стал тормозить и использовал доступные мне техники ци, чтобы вытащить тело на берег и поднять повыше, туда, где его не смоет водой. А потом я попытался откусить от добычи кусочек, и с разочарованием выяснил, что морской конек все еще жив. Да, он был без сознания, ослаблен и изранен, но умирать явно не собирался. Стоило ему в этом помощь. Ранение ослабило пассивную ауру культиватора девятой ступени, и я смог пробить ее концентрированной огненной техникой. Тонкая огненная спица прошла через ушное отверстие, вошла в мозг и взорвалась, убив небожителя. А через 5 минут, когда аура окончательно угасла, я получил возможность поглотить его тело. Небожитель был гораздо больше меня, так что я не мог поглотить его целиком. Но моя слизь при тесном контакте проявляла свойства кислоты, разъедая плоть и кости. Начал я с головы, кусок за куском поглощая угощение. Система предложила сохранить в слоте памяти информацию о родословной священной морской конек, но я лишь отмахнулся от такой возможности. Священная плоть вместе с ци девятой ступени исчезала в пространственном хранилище. Перевариванием добычи я собирался заняться позднее. Сейчас следовало как можно быстрее сожрать как можно больше. Еще одним приятным событием стало уведомление системы о получении божественной эссенции. В теле надсмотрщика осталось достаточно божественной ци, чтобы за ее поглощение дали несколько десятков очков эссенции. Но просто так отдавать божественную ЦИ-системе я не желал. А потому, нейросеть активно изучала процесс поглощения, пытаясь определить, как именно система определяет количество поглощенной энергии. Ведь мое тело работало без связи с сервером, а значит, вся информация о доступном балансе божественной эссенции хранилась внутри тела, что давало мне прекрасную возможность определить способ кодирования этой информации, а потом подправить баланс в свою пользу. Пока нейросеть анализировала данные, я решил выяснить, что будет, если извлечь божественную ЦИ из пространственного хранилища и дать телу поглотить ее еще раз. Сказано, сделано. Увы, очередная моя гениальная идея провалилась. Судя по всему, очки божественной эссенции начислялись не за количество поглощенной слизью божественной ЦИ, а за максимальный ее запас в пространственном хранилище. Сколько бы я ни гонял энергию по кругу, баланс не менялся. К счастью, к моменту, когда от небожителя остались только ноги ниже колен, нейросеть смогла расшифровать протокол хранения данных системой. После этого я сразу же зачислил на свой счет 10 тысяч очков божественной эссенции и купил доступные мне способности – мимикрия и синтез. Поглощение плюс и мимикрия плюс так и остались недоступны. Только я собрался начать разбираться с новыми возможностями, как получил внезапное уведомление от системы. Поздравляем вас с получением 10000 единиц божественной эссенции. В связи с вашим выдающимся успехом, была разблокирована скрытая функция «Помощник плюс». Теперь вы никогда не будете чувствовать себя одиноким, а «Помощник плюс» всегда будет рад дать вам советы по дальнейшему развитию. Плюс приветствую хозяина. Я изучил достигнутые вами результаты и рекомендую немедленно поместить данные о родословной священного морского конька в доступный слот памяти. Начинаю копирование данных. А ну стой, взвился я от такой подставы. Отменить. Я запрещаю тебе заполнять доступную ячейку памяти хоть какими-то данными. Плюс хозяин, ты чего? Я же ради тебя стараюсь. Исполняй приказ, тварь безмозглая. Плюс слушаю и повинуюсь. Но учтите, что отчет о вашем поведении будет отправлен на сервер системы при первой же возможности. Вот крыса поганая, еще угрожает. Зачем мне эта шизофрения? Называется, взломал систему, мать ее за ногу. Так, все, надо форсировать поиск нейросетью способа окончательного взлома системы. Чем больше я о ней узнаю, тем сильнее ненавижу. Помощник, лучше скажи, как я могу разблокировать способности? Поглощение плюс и мимикрия плюс, задал я вопрос шизофрении. Плюс это закрытая информация. Хозяин, зачем вы спрашиваете о таких опасных вещах? Мне нужно разблокировать эти функции. Плюс боюсь, я не смогу вам с этим помочь. Тогда я от тебя избавлюсь. Найду способ стереть твою личность и всю память. Все равно толку от тебя никакого. Только и можешь, что вредить. Плюс эй, хозяин, я не такой, я полезный. Зачем от меня избавляться? Раз не хочешь помогать мне, смысла с тобой разговаривать я не вижу. Плюс подожди, общение с помощником – это важная функция системы. Если ты от меня избавишься, то и сам умрешь в ту же секунду. Да и пофиг, умру и умру. Плюс ладно, если это так для тебя важно, я скажу. Чтобы разблокировать функции поглощения плюс и мимикрия плюс, надо поглотить информацию о родословной божественного качества. Лучший вариант – это, конечно же, родословная дракона, но могут подойти и другие родословные. Если хозяин столкнется с ними в будущем, я скажу ему об этом. То есть мне нужна кровь дракона, плюс кровь, плоть, чешуя или даже свежее дерьмо. Подойдет любой материал, содержащий в себе информацию о родословной небожителя. Ну что, ты больше не будешь думать о том, чтобы избавиться от меня, я же хороший. Ладно, живи. Плюс ура, я буду жить, и заткнись, не мешай думать. К счастью, шизофрения умолкла и дала мне возможность обдумать ситуацию. Значит, для дальнейшего развития мне понадобится поглотить родословную дракона. Как ни странно, это полностью совпадало с моими планами. Как раз тут где-то под боком обитает некий клан ледяного дракона. Так что сейчас дожую морского конька, перейду на 9-ю ступень культивации ЦИ, а потом займусь драконами. Вот только не успел я вернуться к обеду, как с неба на меня рухнул небожитель в красочной золотой броне. Его нога расплющила меня и расплескала по окрестностям. Мне это, конечно же, никак не повредило, а потому я мгновенно регенерировал и с еще большим остервенением набросился на остатки морского конька, стараясь успеть сожрать как можно больше. Ведь для меня каждая крошка ЦИ была на вес золота. Еще неизвестно, сколько ци мне понадобится для перехода на девятую ступень культивации. Эй, ты, а ну брось, обратился ко мне небожитель. Он попытался схватить меня рукой и оторвать от добычи, но я упорно сопротивлялся, издавая угрожающее рычание. Еще рычит, зараза. Ты что, даже со слизью справиться не в состоянии? Услышал я еще один голос. Рядом с похитителем недогрызенных мощей приземлилось еще четверо небожителей. Эта тварь не желает отдавать мне свою добычу. Прилепилась так, что хрен отдерешь. И да, я был прав, это ноги пропавшего раба. Как слизь вообще могла съесть тело раба? Задался вопросом третий небожитель. Низшие животные не переносят контакта с ци небожителей. Я пару дней назад слышал слух, что в одной из деревень сборщиков фруктов была замечена демоническая слизь, пожирающая других низших животных. Может, это она? Заберем ее с собой. В клане разберутся. С этими словами командир пятерки приложил меня парализующей техникой, оторвал от ноги священного морского конька, после чего подхватил меня и мой обед техникой левитации, и вся эта команда с огромной скоростью полетела прочь. Раз раб клана Феникса мертв, то это было не просто нападение разбойников, подал голос один из небожителей. Да, обычные разбойники не посмели бы убить раба великого клана, подтвердил командир. Если бы этот идиот не забрался на нашу территорию, то нас бы все это не касалось, а так нам придется доказывать, что это нападение не связано с нами. Хорошо, хоть наша задача – только найти улики, а будущий конфликт с кланом Огненного Феникса пройдет мимо нас. Может, тогда вообще стоило бы дать этой слизи сожрать остатки раба, предположил самый молодой из пятерки небожителей. Тогда можно было бы заявить, что никакого нападения не было, а он сам сбежал, использовав поток воды, чтобы скрыть все следы. Глядишь, и конфликта с кланом Феникса не было бы. Запомни, наше дело – четко выполнять приказы, а об остальном пусть голова у начальства болит, отчитал слишком умного подчиненного командир. Да я просто предложил, смутился тот. Меньше думай, и дольше проживешь. Твоя задача – дословно исполнять все отданные тебе приказы, а думать тебе и вовсе не положено. Понял? Да, командир. То-то же, летели мы больше часа. К сожалению, у меня не было возможности насладиться видами. Зато система каким-то образом смогла отслеживать мое положение и зарисовала на карте всю траекторию полета. Приземлились мы внутри замка с высокими стенами. Подобная архитектура не была распространена в моем мире, так как культиваторы могли летать, и стены для них не были препятствием. Но тут стены замка больше выполняли функцию основы для сложного комплекса печати ци, которые должны были в случае необходимости сформировать защитный барьер. То есть замок был скорее укрепленным фортом, где можно было пережить нападение и дождаться подмоги. После приземления командир пятерки забрал себе недоеденные ноги раба, а меня отдал самому молодому подчиненному. «Отнеси слизь библиотекарю». «Слушаюсь». Мое все еще парализованное тело подхватили и понесли в одно из зданий, расположенных рядом со стеной крепости. Ворвавшись внутрь помещения, парень протянул меня сидевшему за столом старику. «Господин, возьмите». «Что это?» «Слизь. И зачем она мне?» Нахмурился, видимо, библиотекарь, глядя на придурковатого подчиненного. «Не могу знать. Командир сказал отдать ее вам, а мне думать не положено, дурдом. Ладно, давай ее сюда. И проваливай уже. Твое вонючее дыхание идиота отрицательно влияет на сохранность свитков». Тупой солдат немедленно сбежал, а библиотекарь покрутил меня в руках, снял заклинание паралича, еще раз внимательно осмотрел, после чего фыркнул и закинул в клетку с певчей птицей, которая стояла на столе возле стены. После этого старик поворчал что-то себе под нос и вышел из здания, не забыв запереть за собой дверь. Я с гастрономическим интересом посмотрел на соседа по клетке, который забился на самый верх и испуганно таращился на меня, но потом решил, что сейчас самым важным будет скрыться от излишнего внимания небожителей. Насколько я понял, я попал прямиком в форпост клана Ледяного Дракона, а значит, есть шанс, что кто-то из местных обитателей обладает нужной мне родословной. Первым делом я решил найти способ выбраться из клетки. Она была прикрыта слабеньким силовым барьером, который не позволял птице вылететь наружу, ведь прутья клетки располагались слишком далеко друг от друга. Через них с легкостью пробралась бы не то что канарейка, а даже ворона. Меня этот барьер тоже не пропускал, но зато в нижней части клетки обнаружилась неплотно прикрытая дверка, через которую хозяин мог менять плошки с кормом и водой. Птица точно не смогла бы пробраться через эту щель, но вот для меня она препятствием не являлась. А чтобы никто не начал искать сбежавшую демоническую слизь, я использовал уже давно освоенный фокус. Специальная печать ци пробила мою шкуру, из-за чего наружу начала вытекать жидкая плоть, которая спустя всего несколько секунд превратилась в еще один организм слизи. Оставив своего двойника на растерзание, я просочился через щель, спрыгнул на пол и направился к двери. Вот только мое объемное зрение показало, что прямо сейчас сюда направляется целая делегация небожителей. Поэтому мне пришлось изменить направление движения и спрятаться под ближайшим книжным шкафом. 04. Яйцо. Дверь в комнату распахнулась, и внутрь ворвался небожитель весьма красочной расцветки. Его одежда была окрашена в пятна красного, желтого и зеленого цветов, создавая образ попугая. Завершали этот образ густые брови, окрашенные в те же цвета. А еще, насколько я мог видеть, брови этого небожителя состояли не из волос, а из перьев. Сопровождающие попугая были менее помпезными и предпочитали носить одежды синего и голубого цветов с элементами золотого. Ну и где тут эта слизь, сожравшая раба моего клана? Брезгливо поинтересовался попугай, осматриваясь по сторонам. Вон там, в клетке, махнул рукой библиотекарь. Попугай прошел вглубь помещения и внимательно осмотрел содержимое клетки. «Вы что, издеваетесь надо мной?» – вспылил он, разворачиваясь к представителям клана дракона. «Это самая обычная слизь. В ней нет ни следа ци небожителя, не говоря уже о божественной ци. Она не могла съесть Ван Шань Лу. Я видел это своими глазами», – возразил командир поисковой группы, рассматривая моего двойника и пытаясь найти что-то необычное. «А я думаю, что вы все врете». Сорвался на визгливый крик член клана Огненного Феникса. «Это вы напали на нашего раба и похитили повозку. Более того, вы отрубили Ван Шань Лу ноги и выдумали эту безумную историю про то, что его съела демоническая слизь. А на самом деле вы прячете нашего раба, чтобы спокойно подвергнуть его пыткам, сломить его волю и заставить выдать секреты нашего клана. Вы думали, что я не догадаюсь? И какими же такими секретами мог обладать обычный раб?» Презрительно поинтересовался, похоже, глава делегации клана Ледяного Дракона. Его одежда была наиболее изысканной и качественной среди всех присутствующих, включая попугая. А манера поведения выдавала человека, привыкшего ко всеобщему повиновению. «Вас это не касается», — окрысился попугай. «Вы посмели украсть раба клана Огненного Феникса, а теперь еще и нагло врете, глядя мне в глаза, я этого так не оставлю». С этими словами небожитель махнул рукой, и вспышка молнии испепелила моего потомка вместе с канарейкой, что сидела в клетке. После этого он развернулся и вышел из помещения библиотеки, нагло раздвинув толпу представителей клана дракона. Тем не оставалось ничего другого, как уйти с пути взбалмошного попугая. Вслед за ним помещение покинули и все остальные, оставив ошарашенного библиотекаря стоять и пялиться на обугленную клетку. «Цинцу, моя Цинцу, как он мог так поступить с тобой?» Библиотекарь аккуратно взял в руки обугленный трупик птицы и понес ее прочь. «А я только сейчас обнаружил, что это вроде как обычная певчая птица обладала культивацией 9-й ступени, то есть она была небожителем». В голову сразу же пришли истории о том, что на самом деле все небожители являются животными, а некоторые даже растениями. До своего совершеннолетия они живут в своей истинной форме, а потом получают возможность сменить облик на человеческий, но при желании или необходимости они могут вернуться в свою истинную форму. А еще, в сказках о мире богов говорилось, что при трансформации в человека небожители обязаны оставлять в своем облике черты своей родословной. Если так присмотреться, то у многих небожителей, которых я видел, были нечеловеческие черты. Самым заметным, конечно же, был священный морской конек с его синей кожей и плавниками рыбы вместо ушей. У попугая это были разноцветные брови из перьев. Библиотекарь мог похвастаться почти незаметной чешуей на запястьях, а некоторые скрывали свои уродства под одеждой. Размышляя об истинной природе небожителей, я выбрался из-под шкафа, пробрался к окну и выскочил из него, сразу скрываясь в густой траве. Насколько я видел, внутри форта не было ни одного низшего животного, а потому не стоило показываться никому на глаза, особенно после того, как сюда принесли демоническую слизь. Не хотелось бы потерять ци морского конька, что дожидались своего времени внутри пространственного хранилища, да и сама насильственная смерть могла повредить мое духовное тело. Кто знает, что за техники используют небожители, чтобы прикончить пробравшуюся к ним слизь. Следующие несколько дней я тихо шпионил за обитателями замка, пытаясь понять, обладает ли кто-то из них родословной дракона. Изначально я предполагал, что в клане ледяного дракона абсолютно все должны обладать родословной ледяного дракона, но все оказалось сложнее. Драконы были элитой клана, а в той дыре, где я находился, служили обычные члены клана, чья родословная не имела к драконам никакого отношения. Мне удалось попробовать частички кожи, сохранившиеся на одежде и обуви некоторых небожителей, но никто из них не был драконом. Большинство вообще имели статус священный, что говорило о том, что они гораздо слабее тех небожителей, чья родословная имела приписку небесной. Я с легкостью мог перемещаться по территории замка благодаря ливневой канализации, которая проходила по каждому закоулку. В ней имелись сигнальные печати ЦИ, которые должны были реагировать на появление небожителей с девятой ступенью культивации ЦИ, но на мою восьмую ступень они не реагировали. Я несколько раз забирался внутрь домов и заметил в этот момент весьма странное обстоятельство. Во всех зданиях полы и стены имели легкий уклон в одну сторону. Если я принимал строго сферическую форму, то начинал катиться в определенном направлении. Я так и не понял, было ли это дефектом строительства, или это весь замок наклонило в результате изменения ландшафта. Но это выглядело странным, учитывая отличное качество построек. Так и не найдя в замке ничего полезного для себя, я уже подумывал о том, куда можно двинуться дальше, но тут вокруг поднялся переполох. Все начали суетиться и бегать туда-сюда. Я подобрался к собирающейся толпе небожителей и смог подслушать интересный разговор. Что произошло? Недалеко отсюда кто-то заметил беглянку из нашего клана. Она обладает родословной дракона, а потому нам нужно захватить ее живой. Беглянка? Но почему она сбежала? Это не наше дело. Надо торопиться. И поэтому старейшина дал разрешение на использование летающей лодки. Сейчас он снимает печати хранения с нее. Летающая лодка, разве это не уникальный древний артефакт, и мы полетим на ней?